Так, насчет охраны отца, секретная полиция, СП, вы пришли к единому решению? Да. Тем не менее, если мы хотим создать высококачественных големов для защиты, то лучше получить разрешение господина, как вы считаете? Совершенно верно. Завтра я проконсультируюсь с отцом по данному вопросу. Пожалуйста, если вам не трудно. Наконец, после важных дел они могли обсудить обыденные вещи. В последнее время мой господин не выходил со мной на контакт, поэтому накопилось довольно много отчетов. Могу ли я передать их через вас, Рико-сан? Без проблем. Он озвучил Рико отчеты, содержащие информацию об окончательном создании карты, об отражении атаки дьявольского зверя и о материалах, добытых вследствие этого. Когда совещание закончилось, уже была глубокая ночь, и Рико сразу вернулась к Джину. Дождь к этому времени как раз прекратился. «Добро пожаловать, старшая сестра. Этот человек хотел проникнуть в спальню отца, но я перехватила его», — сказала Луна и указала на человека, связанного веревкой. Его лицо было опухшим, и он находился без сознания. Рико разглядывала этого мужчину несколько секунд, а потом потеряла интерес. «Хорошая работа, Луна. Я разберусь с ним. Возвращайся обратно. Хотя жаль, что ты не сможешь поговорить с отцом». «Да, старшая сестра, передайте отцу мое почтение». Таким образом Луна вернулась на остров Харай, а Рико оставила пойманного мужчину за пансионатом. На следующий день Рико пыталась поговорить с Джином АСП. Затем: «Ха-ха, я тоже хотел создать нечто подобное. Мне очень жаль, что приходится использовать тебя в качестве ночного телохранителя, Рико». Рико пыталась возразить, сказав, что нет, все хорошо, но Джин, казалось, уже что-то придумал. «Ладно, сегодня нужно быстренько телепортироваться в научно-исследовательскую лабораторию. А-а-а, у меня нет человека, которого можно было бы использовать как образец скрытого поведения, что мне делать?» Джин выглядел расстроенным, поэтому Рико сказала: «О, отец, я знаю решение твоей проблемы». «Да», Рико рассказал ему о человеке, которого Луна связала и оставила за пансионом. «Мда, оказываются у нас на хвосте преследователи. В СП нужны люди с подобными умениями». «Решено, необходимый прототип найден». Они с Рико подошли к задней части здания и увидели связанного мужчину без сознания. Его бессознательное состояние им только на руку, потому что для использования передачи информации оно подходит идеально. Передача информации уровень 4. На магический кристалл в его руке он сразу переписал знания шпионской деятельности, поведение, движение и даже организационную информацию. Проанализировав их позже, возможно, Джин сможет узнать, откуда этот мужчина взялся. Чуть позже было выяснено, что данный мужчина обладает навыками первоклассного шпиона, несмотря на то, что он был пойман Луной. Однако, благодаря этому факту, големы Джин получат шпионские способности высокого ранга и все необходимые сведения о шпионаже. Вечер 23-го, шел дождь. Компания остановилась на ночь в доме для посетителей провинциального города Дизер. В середине ночи, когда дождь прекратился, Джин тайно выскользнул из комнаты и направился на парковку для карет. Сегодня никаких подозрительных людей в округе не было. Может быть, шпионская организация решила получше обдумать их действия после того, как их агента топ-класса избили и связали. Джин и Рико зашли в карету, телепортировавшись на остров Харай в одно мгновение. Разница во времени между островом Харай и провинциальным городом Дизер была около 3,5 часов, поэтому здесь также было ночное время, но для големов время суток не играет никакой роли. «Добро пожаловать домой, отец и старшая сестра». Их встречали с Алией и Луна. «Ах, неужели я дома? Может быть, я тороплю события, но как там насчет подготовки?» Ему ответил Лао Цзы. «Мой господин, добро пожаловать домой». «Да, подготовка всех видов материалов завершена». «Хорошо, спасибо за беспокойство». Джин двинулся в научно-исследовательскую лабораторию. Сначала он хотел добавить функцию монокам Рико. С этим он закончил очень быстро. Реальная работа была в создании СП. Используя все свои навыки, Джин создал первоклассные скелеты из легкого серебра. Этот материал он также использовал при создании их внешнего вида, только окрасил в черный цвет. Одна дилемма была в голове Джина: мужской тип или женский тип, взрослый или ребенок. Вскоре к нему пришел ответ. Он должны были приспособиться к любому типу окружающей обстановки. За 2 ночи Джин создал личную полицию острова Хара или же отряд ниндзя. В него входило 10 членов. 2 маленькие девочки типа големов, такой же, как Рика, Анютины глазки и Виола, Далия и Канна, которые на вид примерно такого же возраста, как Эльза, впрочем, их грудь была немного больше. Тип взрослых женщин – Лили и Роза. Тип стандартных взрослых мужчин – Вяз и Пепел. И, наконец, тип молодых парней – Потас и Хит. «Теперь, пожалуйста, позаботьтесь обо мне», – сказал Джин отряду СП. «Да, отец». Они хором поприветствовали его. Том 7, глава 4. На следующее утро после того, как они остановились в этой вымирающей деревне, погода прояснилась. «Как давно я не видел чистое, голубое небо». Джин вдохнул освежающий утренний воздух. «Доброе утро». Ринхард тоже уже проснулся. «Похоже, с такой погодой нам удастся добраться до Делит до заката». Вся компания завтракала заготовленными до поездки консервами. Тем не менее, они смогли разнообразить свою пищу свежими овощами, которые им принесли местные жители. После трапезы группа покинула деревню, название которой было до сих пор неизвестно. Несомненно, что до своего отъезда ребята поблагодарили главу деревни. К сожалению, путники в данный момент ничем не могли помочь местным жителям, поэтому они покидали деревню с тяжелым сердцем. Из голубого, ясного неба исходили теплые лучи весеннего солнца. Можно сказать, что весна была в полном разгаре. Со временем настроение ребят улучшилось. Ехать с ветерком приятно, не так ли? На крыше кареты Джина имелось вентиляционное отверстие для комфортного проветривания. Ринхард, который ехал с ними, также расслабился. Эльза немного задремала, хотя раньше за ней такого не наблюдалось. Джин обратился к Ринхарду вполголоса, чтобы не разбудить Эльзу. «Эй, Ринхард, в городе, где мы собираемся остановиться, есть гильдия». Джин имел в виду явно гильдию для магиц-рафтсмен. «ХМ? Нет, наверное. Навряд ли она будет в провинциальном городе. Может и так, получается, что этот город еще слишком мал для подобной организации. У тебя есть какие-то дела?» – спросил Ринхард, и Джин ответил. «Я просто думал о продвижении такого устройства, как пылесос». «ХММ». Джин объяснил Ринхарду, что такой инструмент, как пылесос, был бы очень полезным как для простолюдинов, так и для дворян. Поэтому, при возможности, он хотел бы сделать его популярным и не сильно дорогим. Но, с другой стороны, это будет невыгодно для моего помощника, то есть для тебя, Ринхард. Ринхард засмеялся и сказал ему не беспокоиться о чем-то подобном. «Я не думаю, что твой образ мышления плохой, Джин. В любом случае, я тебя поддерживаю». Джин склонил голову перед Ринхардом и сказал: «Спасибо. В таком случае, ты должно быть на стороне фракции обычных людей». Фракция обычных людей? Джин впервые слышит этот термин. Он даже не знал о существовании каких-либо фракций. О, фракции классифицируются на фракцию обычных людей и фракцию избранных людей. Люди, состоящие во фракции обычных людей, очевидно хотят, чтобы магические инструменты распространялись широко в массы. И что это значит для фракции избранных людей? Я думаю, что они хотят монополизировать их только для избранной части населения. Совершенно верно. Ринхард, а какую фракцию предпочитаешь ты? Спросил Джин. Ответ Ринхарда может в какой-то степени изменить его поведение и отношение к нему. Я, конечно, Рейни предпочитает фракцию обычных людей. Из-за этого он даже поссорился с дядей, ответила Эльза, видимо, проснувшись от их разговора. «Ой, Эльза, ты у меня ответ прям с языка сняла». Рингард засмеялся. «Когда вы оба ведете диалог, это так скучно, вот я и решила подключиться к вашей беседе», сказала Эльза немного раздраженно. «А мне кажется, что ты решила просто немного поспать в этой комфортной карете». После этой фразы Эльза сразу завелась. «Лжец, я вообще спать не хотела. Сегодня хорошая погода, в Японии в таких случаях говорят, что весной засыпает даже тот, кто не знает рассвета», сказал Джин. «Как это понимать?» спросила озадаченная Эльза. Ринхард тоже выглядел заинтересованными. «Дай мне подумать, как это правильно объяснить. Получается, что-то вроде удобно спать в течение весны, потому что когда наступает утро, вы продолжаете спать, не замечая этого. На самом деле это был отрывок из китайского стиха, а классическая литература являлась далеко не самой сильной стороной Джина, поэтому он лучше объяснить не мог». «ХМ», эта фраза довольно точно описывает Соню за Соню Эльзу. Ринхард продолжал подтрунивать над Эльзой, которая уже покраснела, и: «Я не Соня, Рейни, хватит хамить». Она надулась и отвернулась от него. Джин решил вернуть разговор в прежнее русло. «В общем, я думал о том, чтобы структура и способ изготовления пылесоса стала доступна для общественности. Если я смог сделать пылесос, то любой, я имею в виду, любой магец-рафтсман может построить его, верно? Но Рейнхард задумался. Хм, в теории получается, что так, но нет гарантии, что на практике так все и будет. Нет сомнений, что гильдия магец-рафтсмен очень быстро распространит подобную информацию, но обработка этой информации у каждой гильдии будет своя. Он дал довольно неясный ответ. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Джин. «Многие гильдии считают, что если монополизировать такого рода технологии, то это будет приносить им больше прибыли. Например, в гильдии Синей Земли, где мы были раньше, такое поведение не приветствуется». Рейнхард хотел донести Джину, что полученная информация будет обработана по-разному, в каждой гильдии. Хм, значит, это будет несколько проблематично. Джин вздохнул. Его собственный смысл жизни в этом мире. Казалось, что Джин уже приблизился к разгадке, нашел его, но внезапно споткнулся. Он почувствовал слабость и рассеянно уставился в окно. Недолго думая, Джин начал насвистывать. Подумать только, в этом мире мне еще не доводилось свистеть. Может быть, у него не было свободного времени или он просто не обращал внимания, но Джину казалось, что он присвистнул впервые в некоторое время. Мелодия напоминала песню из последнего периода эпохи Сева. Эту песню любил директор детского дома, поэтому Джин ее помнил хорошо. Присвистывая, он вспоминал о тех днях, когда он был старшеклассником, который подрабатывал после учебы. Обычно старшеклассники обязаны покидать приют, но директор детского дома, казалось, хотел, чтобы Джин стал его преемником, потому что он дал Джину свою фамилию. Таким образом, Джин добирался до школы из приюта. По пути в школу Джин часто насвистывал эту мелодию. В любом случае, он уже не мог вернуться к жизни в прошлом мире, у него не было такого выбора. Все, что остается, это смириться и жить в нынешнем мире. Сделать этот мир более приятным для проживания, это самонадеянно. Однако, здесь мои руки могут создавать удивительные вещи, я могу творить сколько угодно. Джин и раньше думал об окружающем его мире, например, необходимо как-нибудь украсить детский дом, или я хотел бы купить много различных игрушек для малышей и детей. Мой предшественник исследовал соотношение таких вещей, как магия и инструменты. В его прошлом мире такое было уму непостижимо, но сегодня Джин принят в ряды магец-рафтсмен. Я. Внезапно песня закончилась, поэтому его свист и размышления тоже прекратились. Джин, это что за песня была сейчас? Я никогда не слышал ее. Хорошая мелодия. Рейнхарту и Эльзе понравилась эта песня. Джин решил, что когда-нибудь он точно перестанет скрывать от этих двух ребят свою истинную личность и будет честен с ними. Но пока ему не хватает для этого смелости. Джин боялся, что его друзья отвернутся от него, как от его предшественницы отвернулись коллеги. Джин не называет себя магец-рафтмейстер, унаследовав воспоминания и переживания своей предшественницы. Том 7, глава 5. В городе Делит компания ночевала в пансионате, который принадлежал к одному из самых престижных в городе. Это был крепкий каменный трехэтажный дом с плоской крышей. В течение ночи Джин по непонятным причинам не смог уснуть, вышел из своей комнаты и попытался подняться на крышу. Свет маленьких фонарей освещал ему большую часть пути, поэтому Джин видел, куда он шел. Звезды мерцали в весеннем ночном небе. Ох, какое красивое ночное небо! Как жаль, что я не знаю названия созвездий. Джин всматривался в звездное небо и неожиданно ощутил прилив сентиментальности. Затем, Рика, ты здесь, верно? Да, отец. Рика, как верная автомата, следовала за Джином повсюду и была готова защитить его в любой момент. Она отключила режим стелса и возникла перед ним. Иди сюда. Хорошо. Вместе с чувством сентиментальности Джин ощущал себя немного одиноким, поэтому он подозвал Рика и осторожно погладил ее по голове. Отец, Рика была озадачена из-за внезапного проявления нежности со стороны Джина. Милая Рика, ты всегда со мной и готова поддержать меня, потому что это мой смысл существования. Хихи, ты всегда так говоришь. Это было бы нормально, если ты просто будешь со мной, без всяких условностей. Да, конечно, было темно, поэтому Джин не смог разглядеть широкую улыбку на лице Рика. Ни с того ни с всего из уст Джина полилась песня, о которой он забыл до этого момента. Эта песня звучала в конце фильма, который повествовал о том, как группа исследователей отправились на запад в поисках сутры. Отец, Рика взяла Джина за руку. Она надеялась хоть как-то разбавить одиночество Джина. Джин перестал петь, а потом позади послышались шаги. Рика быстро повернулась и приготовилась к бою, но... Джин, Кун, это была Эльза. Видимо, потому что ее комната была на третьем этаже, она проснулась и пришла на голос Джина. «Эльза, что случилось? Вообще-то это я тебя должна об этом спрашивать. Что случилось, Джин Кун?» «Ничего, просто я не мог заснуть, вот и поднялся сюда». Получив такой ответ, Эльза сверлила Джина испытующим взглядом, а затем, хм, она отреагировала более или менее адекватно. «Что за песню ты напевал?» «Да так, ерунда». Эльзу не устроил такой ответ, она долго разглядывала Джина. «Джин Кун, тебе одиноко?» Она совершенно точно угадала его настроение. «Что?» Из-за темноты Эльза не увидела, как Джин стушевался, он был явно смущен. Он совсем не ожидал такого вопроса от нее. «Почему ты так решила?» Слегка нервно ответил Джин вопросом на вопрос. «Потому что у меня было похожее состояние», ответила Эльза и продолжила. «Как истинный военнослужащий мой отец редко бывал дома, у матери было слабое здоровье, поэтому она очень редко выходила из своей комнаты. Мои братья намного старше меня, по этой причине наши интересы не совпадали». Эльза раньше никогда не затрагивала тему внутреннего порядка в ее семье, но услышав, как искренне она делится воспоминаниями, Джин проникся ее чувствами. «Рейни всегда пытался выкроить время и поиграть с мной, но после того, как он стал дипломатом, мы стали очень редко видеться. Без сомнения, у Эльзы почти не было друзей ее возраста». Джин подумал, что именно в этом кроется причина того, что она недружелюбная. «Когда мне было одиноко, я хотела уединиться от всего мира и вспоминать времена, когда мне было весело. Раз у тебя были веселые моменты, значит, веселые моменты были в детстве, когда Рейни и другие братья хоть как-то играли со мной». Джин в очередной раз убедился, что воспоминания детства являются особенными для каждого, эти ребяческие дни, когда тебя ничего не тревожит. Несмотря на то, что у Джина беззаботное детство длилось недолго, он дорожил этими воспоминаниями. «Джин Кун — это великий магец-рафтсман, скорее всего по этой причине ты одинок. Сегодня Эльза была как никогда проницательной, так Рейни говорит. Получается, что она просто пересказала мнение Ринхарта». Рейни еще добавил, что избавиться от одиночества могут помочь люди, которые разделяют те же чувства. «Эльза». Джин был удивлен высказыванием Эльзы. «Однако, но я не совсем поняла, что он имел в виду. В любом случае, Эльза остается Эльзой». Гнетущая задумчивость куда-то испарялась. Он еще раз посмотрел на ночное небо, потом на Эльзу. «Тебе не холодно?» Присмотревшись через тьму, он заметил, что Эльза была одета только в пижаму. «Я в порядке». Джин все равно снял пальто и накинул его на Эльзу. «Спасибо, Джин Кун как всегда добр». Эльза поблагодарила Джина и зарылась в пальто. Тогда Джин сказал ей: «Помнишь, мы в течение дня говорили о фракциях обычных и избранных людей? Я хотел бы узнать, он враждуют между собой?» «Ничего подобного. Наша страна в основном состоит из фракций обычных людей. Только часть дворян относится к фракции избранных людей. Согласно объяснений, Эльза часть дворян, которые магиц-рафтсмен, или как их по-другому называют магических инженеров, пытаются монополизировать технологии. Эти люди просто погружены в свой комплекс превосходства». Эльза вкратце описала ситуацию. «Но, Джин Кун ненавидит подобные вещи, верно?» «Да. Просто когда твои изобретения приносят пользу людям, это лучшая награда за проделанную работу, вот и все». Рейни уже говорил нечто подобное. Потом Эльза замолчала, опустила глаза вниз, как будто не решаясь что-то сказать, но в конце концов, она подняла голову и: «Хотя Рейни сказал мне не рассказывать тебе об этом, с этим предисловием, я хочу, чтобы Джин Кун переехал в империю Шиара и сделал много-много вещей, которые будут полезными и всем понравятся». Она покраснела немного. «Кстати, мне нравится наблюдать за Джин Куном, когда он создает различные вещи», сказала Эльза, отвернулась и: «Спокойной ночи». Она направилась в свою комнату, оставив задумчивого Джина на крыше. «Вещи, которые будут полезными и всем понравятся, да». Джин пробормотал себе под нос. По какой-то причине Рика оставалась невидимой. Возможно, чтобы избавиться от одиночества, нужно уже где-нибудь обосноваться. Джин не являлся гражданином какой-либо страны. Рано или поздно необходимо переехать жить в какую-то страну. Империя Шиара, да. В это время Рика, старшая сестра, был замечен один мужчина. Она получала доклад от отряда ниндзя из острова Харай. «Они досаждают каждую ночь, не так ли? Передайте наш доклад отцу, пожалуйста». «Так точно». Том 7, глава 6. Только сейчас Джин осознал, что находится в деревне Кайна. Он смутно помнил, как прошел через Варбгати в карете, очутился на острове Хара и оттуда через Варбгати попал в убежище, созданное на окраине деревни Кайна. Здесь тоже была ночь, погода ясная как в Дилит, но небольшие облака все же имеются. Ощущение тепловатого воздуха создавало впечатление поистине весенней ночи. Все уже спят, да. В это время года жители готовились к полевым работам, они весь день работали не покладая рук, поэтому после заката солнца все семьи спали как убитые. Лунный свет пробивался через облака и освещал Джину путь. Он шел по направлению к деревне и чувством нескрываемой ностальгии. «Марта-сан, Ханна, я не удивлюсь, если с ними все хорошо». Джин заглянул в дом Марты через забор, он смог увидеть комнату Ханны через ранее установленное окно. Он ходил возле дома кругами, но через некоторое время осознал, что ведет себя как дегенерат и ушел в сторону, а точнее направился к месту расположения насоса, к тому месту, где он создал свой первый, полезный инструмент с использованием инженерной магии. Он до сих пор отлично работает, да. Джин мягко нажал на ручку насоса. Хотя насос был практически не изношен, он все равно использовал закаливание. Джин с удовлетворением отпустил рукоять. Далее он направился в сторону горячих источников. Горячая ванна издавала звук сыпучих, горячих источников даже в середине ночи. Несмотря на то, что это был простой домик с аккуратной крышей из гибкой черепицы, все здание было реконструировано. Это, наверное, было, потому что жители деревни ценили данный объект и хотели, чтобы он прослужил дольше. Если заглянуть внутрь, то можно обнаружить, что на яме, которую выкопал Джин, возникли несколько термальных минеральных отложений, которые он благополучно устранил с помощью инженерной магии. В отстойнике, распределявшем чистую и грязную воду, скопилось много грязи. Джин очистил его, используя разложение и очистку. Джин продолжал бродить по деревне. Он отправился на городскую площадь, где, несмотря на сумрачный лунный свет, светло-розовые цветы были в полном цвету. Уишни цветут. Они действительно такие же, как вишни. Когда он жил в Японии, то любил любоваться цветущей вишней. Джин на некоторое время застыл как вкопанный, загипнотизированный светло-розовыми цветами. «Мастер!» Джина вернул к реальности голос, окликнувший его по имени. Обернувшись, он увидел Ген. Голем Ген, похоже, патрулировал ночные улицы деревни. «Я могу вам чем-нибудь помочь, Хаэм, я просто хотел полюбоваться цветением уишни». Вдруг Джин почувствовал себя смущенным своим же ответом и решил сменить тему. «Ген, что ты делаешь на улице в такое позднее время? Ночью я хожу по окрестностям, защищая деревню». «Хорошо, в таком случае давай будем делать это по очереди. Но для начала, Ген, следуй за мной». «Хорошо». Внезапно Джин осознал, что к Гену и Гону, а также к ряду големов лошадей, не приняты контрмеры против переписи контролирующего ядра. Затем Джин немедленно покинул деревню Кайна, чтобы принять все необходимые контрмеры. «Лао Цзы, ты собрал все необходимые компоненты для принятия контрмер против переписи контролирующего ядра, верно?» «Да, мой господин. Все големы на острове Харай находятся в безопасности. Также мы подготовили 100 комплектов запасных частей». «Хорошо, необходимо немедленно обработать Гона, Гена, а затем 5 лошадей и големов». «Принято». Джин установил контрмеры с поддержкой Лао Цзы, затем оптимизировал магическое устройство и выполнил полное техническое обслуживание. Его мощность выросла примерно на 8%. Можно сказать, что он смог бы отразить примерно около 30% от мощности Рика. Кроме того, Джин добавил функцию стелс, как улучшение, чтобы голем был способен тайно защищать деревню. «Ладно, Ген, пора вернуться в деревню и сказать Гону, чтобы он прибыл сюда». «Да, мастер». Проделав те же манипуляции с Гоном и лошадьми-големами Айн, Цвай, Драй, Катрый Сэнг, Джин наконец-то вздохнул с облегчением. Конечно, вероятность крайне мала, но если бы на деревню Кайна напали, то исход был бы плачевным. Кстати, он не добавил функцию стелс к лошадям. После того, как все улучшения были завершены, Джин решил еще раз вернуться в деревню Кайна. Возле убежища на окраине деревни, где находились Варбгати, протекала река Илюм. В этот раз Джин решил пройтись в этом направлении. На высохшем русле, наконец, начал прорастать весенний бурьян. Двигаясь по песчаному руслу, Джин расплылся в ностальгической улыбке. «Да, мы играли в различные игры на этих глубинах. Если я не ошибаюсь, это было примерно в то время, Когда я начал смешивать магический камень в песок, с помощью этого джин построил печь и продал ее купцу Роланду. Мне кажется, все это было так давно, где-то в далеком прошлом, но прошло всего лишь 3 месяца, что изменилось с этих пор. Джин начал вспоминать о вещах, которые он сделал после того, как покинул деревню Каина. Я случайно познакомился с Биной в Синей Земле, мы сделали попкорн, создали холодильник. Также я познакомился с графом Кудзума. Кстати, за все это время Рика продемонстрировала свои отличные навыки. На него нахлынули теплые воспоминания. В Порт-Роке я участвовал в гонке на големах, впервые убил смертельного змея, а после этого отправился в путешествие с Рейнхардтом и его компанией. Все эти события были как будто вчера, но в то же время, как и в далеком прошлом. Я построил воздушного змея, мы поймали нескольких воров, развили остров Кунь-Лунь. Построил Лотти, а да, еще этот големный бунт. Джин так и хотел пробормотать строчки из какого-нибудь сопливого аниме «Все это так дорого для меня». Между тем, восточное небо стало слегка ярче. Деревня Каина находилась гораздо ближе к востоку, в отличие от города Делит, где в настоящее время группа Джина остановилась на ночь, поэтому солнце вставало раньше. В это время уже просыпаются некоторые жители. Пробурчал Джин и зашагал в сторону укрытия, где находились варп-гати. «Я еще вернусь», — закричал он в тот момент, когда уже перемещался на остров Хрей. В Делит еще царствовала ночь. Джин, который очутился в этом городе, пройдя через остров Хрей, тихо вернулся в свою комнату и юркнул в постель. Он проспал совсем немного до утра, не зная, что его верный автомат Рика следовал за ним все это время. «Отец теперь доволен, да», — пробормотала она, глядя на спящее лицо Джина. Утро продлилось еще несколько часов, и звезды мерцали над городом Делит. Том 7, глава 7. На следующий день, перед отъездом в город Делит, Рейнхард кое-что хотел обсудить с Джином. Дело в том, что к северу от этого города есть несколько древних руин под названием Руины Кайвен, и, видимо, они существовали еще до Великой Волшебной Войны. К сожалению, я сам их не видел. Джин сам заинтересовался руинами, которые существовали со времен Великой Войны. Конечно, нам предстоит дать небольшой крюк, но так как я не на службе, то, мне кажется, такой шанс упускать нельзя. Мне не терпится скорее на них посмотреть, сказал Рейнхард, и Джин с ним тоже согласился. Хорошо, Эльза, что ты думаешь по этому поводу? Или ты хочешь поскорее вернуться домой? Мне тоже очень интересно. Я хочу поехать туда с вами. Рейнхард удовлетворенно всплеснул руками и... Хорошо, тогда решено. Кучер знает дорогу. Экипажи покинули город Делит и направилась по шоссе в провинциальный город под названием Уремлин. Кстати, в Уремлине также была гильдия, но ребята решили не делиться технологией по изготовлению пылесоса в этом месте, потому что оно было немного подозрительным. Джин хотел на все 100% удостовериться, что откроет свою технологию действительно надежной организации. Проведя там ночь, они направились по дороге на север. После половины дня они прибыли в город Курс, а еще было время, они направились дальше на север и к вечеру они приехали в деревню Ида. Это и есть деревня Ида. Первый из кареты вышел Рейнхард, а затем Джин. «Я слышал об этой шахте», — сказал Рейнхард, заглядывая в тоннель на северо-западе. «Если я правильно помню, говорили, что многие виды драгоценных камней добываются здесь». Наконец из кареты вышла Эльза. Как и ожидалось от молодой девушки, при упоминании о драгоценных камнях, она заинтересовалась. Джин огляделся, рассматривая деревню. Затем он высказал свое мнение. «В этом месте проживают много людей, она выглядит оживленной. Странно, что оно до сих пор называется деревней. В этой деревне было также много построек и домов». Рейнхард ему ответил. «Это место называется деревней, потому что здесь нет сельского хозяйства, а только шахты и туризм. Люди, работающие в шахтах, в основном или из Уремлина, или из близлежащих небольших городов. Коренные жители, похоже, зарабатывают себе на жизнь, работая в гостиницах или небольших магазинах. Иными словами, количество коренных жителей невелико, поэтому данное место рассматривается как деревня. Отсюда, чуть меньше 20 километров по горной дороге к северо-востоку до руин Кайвен. В городе Делит мне посоветовали остановиться здесь на ночь, а днем сходить к руинам и вернуться назад. Тогда мы уложимся к вечеру. Нас сегодня смогут приютить», — сказал дворецкий, которого отправили разведать обстановку. «Клод, спасибо за беспокойство». Дворецкий Клод поклонился и... Рейнхард сама, «Позвольте мне показать вам путь в отель». Группа еще раз села в кареты и направилась к сегодняшнему отелю под руководством Клода. Отель был в тихом месте на окраине деревни. Это был добротно построенное четырехэтажное каменное здание. Окна всех номеров выходят на горы, поэтому вид был хороший. Номер был небольшой, но уютный. В целом, группу все устраивало. «О, я интересно, можно ли увидеть шахту из окна?» В этих окнах не были установлены стекла, они просто имели деревянные ставни. Джин открыл и выглянул наружу. Вечернее солнце как раз заходило за горы, и вид на шахту был просто потрясающий. На обед им подали суп с хлебом, жареную речную рыбу, жареное мясо, напоминающее курицу, и салат со съедобными, дикорастущими растениями. У Эльзы, казалось, не было аппетита, Джин это заметил. «Эльза, тебе плохо? Я не люблю мясо коколиск». Видимо, мясо, похожее на курицу, является все-таки мясом некого коколиска. Если тебе оно не нравится, то никто не заставляет тебя его есть. Если хочешь, то я могу доесть твою порцию, сказал Джин, быстрым движением взял тарелку Эльзы и съел ее порцию в три укуса. Спасибо. Итак, насчет завтра. Потягивая чай, Ринхард начал говорить. Я поспрашивал людей в гостинице по поводу погоды, они в один голос говорят, что завтра погода будет не очень, но на следующий день, возможно, небо прояснится. Так что завтра у нас есть шанс отдохнуть и повеселиться в этой деревне. Какая бы карета Джина комфортная ни была, постоянная езда все-таки утомляет. Похоже, здесь имеются туннели и шахты для туристов. Если мы окажемся в числе счастливчиков, то сможем найти драгоценные камни. Просто их нужно будет потом обработать. Я видел, что в этой деревне тоже продают драгоценные камни, но по моему скромному мнению найти их самими будет гораздо дешевле. Хм, довольно-таки неплохо. Раз все согласны, то было решено остаться завтра здесь и осмотреть достопримечательности деревни. Тогда мы послезавтра пойдем смотреть на руины. Но как мы туда доберемся, на повозке или верхом? Видимо, дорога довольно крутая. В любом случае с нормальной повозкой мы доберемся намного быстрее. В таком случае, может, поедем на моей карете? Предложил Джин. Ни Ринхард, ни Эльза не имели никаких возражений. Было решено, что поедут Джин, Ринхард, Эльза, Рика и дворецкий Клод. К счастью, Майн в последнее время не показывает свой характер, поэтому от нее возражений не последовало. Решено, завтра будем знакомиться с окрестностями. Деревня Еда основана на туризме и шахтах. Гора, где находились шахты, была гигантская и из гранита. Под гранитом понимается камень, который сформировался из сильно затвердевшей подземной магмы. В процессе затвердевания выделяются и кристаллизуются различные минералы. Они называются пегматит, гигантский кристаллизованный гранит, и из-за газов в них образуются впадины, называемые жеодами. Так как жеоды содержат много видов кристаллизованных минералов, пегматитовые горные породы вблизи земной поверхности создают хорошие условия для добычи полезных ископаемых. Вернемся к основной теме. Группа Джин отправилась в шахту. Как правило, туристические, открытые туннели были старыми, откуда вся прибыль была выдавлена. Однако, шанс обнаружить необработанный драгоценный камень и получить незабываемые впечатления, спускаясь по длинному туннелю, несомненно присутствовал. Следовательно, такая шахта являлась хорошим развлечением для богатых людей и знати. На входе в туннель для осмотра достопримечательностей пришла на экскурсию не только группа Джина, но и еще одна дворянская семья. Семья состояла из четырех людей. Женщина средних лет, которая, скорее всего, была матерью, мальчик, на вид младше Эльзы, девочка, которая, наверное, была его младшей сестрой, и старик, похожий на дворецкого. Сегодня мы имеем честь присутствовать вместе с вами на экскурсии. Приятно познакомиться. Я являюсь женой виконта Сикута, помощника феодала Дизайра. Благодарю вас за ваше вежливое приветствие. Я и мои друзья из империи Шиара, а я являюсь дипломатом данной страны. Ринхард сама. Дворецкий обменялся приветствиями со своим коллегой, дворецким Клодом. Два человека сопровождали эти две группы, состоящие из четырех туристов. Один из них был мускулистым и высоким молодым человеком, который вызвался нести багаж. Другой был среднего возраста, маленького роста. Он, фактически, был гидом. Уважаемые посетители, сегодня я буду вашим гидом. Пожалуйста, внимательно смотрите под ноги. Мужчина средних лет зашел в тоннель, чтобы начать экскурсию. Внутри было немного прохладно и сыро. Под их ногами торчали чахлые камни, ходить было трудно. По такому пути гид прошел очень быстро, иногда оглядываясь, чтобы убедиться, что 8 человек от него не отстают. Крупный парень шел позади всех. Его задача, вероятно, заключалась не только в том, чтобы нести багаж, но еще он приглядывал за туристами, смотрел, чтобы никто из них не отстал и не потерялся. На небольшом расстоянии от входа были установлены магические инструменты на стенах. Они освещали дорогу. Если вы заблудились, то можно легко выбраться, следуя за этими огнями. Присмотревшись, можно обнаружить, что рядом на стене были нарисованы стрелки, указывающие в сторону входа. Даже по стрелкам можно легко найти свой путь, если вы заблудились. О таких вещах думал Джин, пока шел в середине колонны из 8 человек. Том 7, глава 8. В туннеле тоже были узкие места, но в целом он был достаточно широким, чтобы по нему идти. Возможно, это место было переделано под туристов. Сначала туннель был ровным, но постепенно он уходил вниз под наклоном. Все были благодарны за огни, которые здесь установлены. «Мама, тебе не холодно?» – мальчик спросил его мать. В туннеле температура была около 15 градусов по Цельсию, и если надеть кофту с длинными рукавами, можно не переживать. Однако мадам была одета в одежду с короткими рукавами. «Да, здесь немного холодно. Само собой, в таком случае, возьмите». Дворецкий взял пальто из багажа, который нес крупный мужчина, и вручил его мадам. «Ох, спасибо», сказала мадам и надела пальто. Эльза, которая наблюдала за обменом, чувствовала какое-то сожаление, думая о пальто с длинными рукавами, в которое она была одета. Затем она уставилась на спину Джина, который шел впереди нее. Джин был одет в пальто, которое он несколько раз давал Эльзе, когда ей было холодно. Спустившись по короткой лестнице, они вышли к чуть более просторному месту. «Мы прибыли, вот последняя остановка». Это был неожиданный и слишком быстрый конец туннеля. Ну, в первую очередь их бы не стали копать глубже, ради безопасности людей, поэтому для туризма сойдет. Есть несколько разветвлений. Если вам повезет, вы сможете добыть руду, содержащую драгоценные камни, сказал гид. У него был магический инструмент, напоминающий долото. Надавливайте кончиком, приложив его к камню, заливаете туда магическую энергию, и он роет камень. Это можно назвать мини-дрелью, в которой используется магическая энергия. «Мама, я хочу попробовать», — законючила маленькая девочка. «Может быть, она захотела драгоценностей, о которых говорил гид. Ты, а можно?» — сказала мадам, и гид взял одно магическое устройство у крупного мужчины. «А, тогда я тоже», — мальчик присоединился, а гид достал еще одно. «Похоже, за это доплачивать не нужно». Поэтому Джин, Ринхард и Эльза тоже решили попробовать. Каждый из них вошел в отдельный туннель. Все были короткими, в дополнение к тому, что осталось несколько откопанных мест предыдущими туристами. «Интересно, найдешь ли ты драгоценный камень? Поиск в земле». Он впервые использовал магию поиска в земле. «Хм, что это?» В нескольких местах в стенах и на земле была вставлена необработанная руда, содержащая драгоценные камни. По предположению, они были там для развлечения туристов, или, может быть, это можно было назвать бесплатными подарками. Джин также слышал, что горы Мацутаки с платным допуском делают аналогичные вещи. Здесь ничего нет. Маг, который мог использовать поиск в земле, мог сразу это сказать. Ну, раз это туристическая достопримечательность, будем наслаждаться. После такого монолога Джин поставил магический инструмент туда, где была вставлена руда. Когда Джин выкопал несколько кусков, я не могу найти, раздался голос. Обернувшись, Джин увидел дочь Виконта. Девочка заметила Джина. Ах, тут уже кто-то есть. Мои извинения, сказала она и повернулась. Джин остановил ее. Мисс, здесь вы можете найти довольно много руды. Идите, если хотите. Затем девочка остановилась и робко обернулась. В свете тусклых волшебных ламп Джин заметил, что она была симпатичной девочкой в возрасте 8 или 9 лет, со светлыми волосами и голубыми глазами, очень напоминающими ее мать. «Хм, вы уверены?» Когда она спросила об этом, Джин улыбнулся и кивнул, затем показал кусочки руды, которые он выкопал. «Вау, много!» «Ничего, да, если я тут покопаю, да, начинайте!» Джин указал на место, где он нашел руду. «Хорошо, я попробую», девочка сказала и приложила магический инструмент, который держала в руке, к стене туннеля. Затем она налила в него магическую энергию. Инструмент вибрировал, и часть наконечника, покрытая адамантитом, пробила камень. Затем выпал кусок руды. «Ах, что-то есть, мистер, что это?» Девочка подняла руду, которую выкопала, и протянула джинам. Джин взглянул на нее и... «Это аметист». Он сообщил ей о ее находке. Затем девушка сделала такое выражение лица, которое было наполовину счастливым и наполовину разочарованным. «Надо еще поискать», сказала она и собиралась нажать на магический инструмент. Затем Бжзин сказал: «Вместо того, чтобы копать там, почему бы вам не попробовать здесь?» И он указал на другое место. «Да, можно и там». Девочка послушно подошла к другой стене. Затем снова вывалился кусок руды. «Ах, я нашла еще. Мистер, вы потрясающий. На этот раз был цитрин». «Аф, это не то, что я хотела», сказала она. Затем Джин попытался спросить: «Ну, а какую руду вы хотите?» Затем девушка ответила: «Розовый камень. Существует несколько розовых драгоценных камней. Розовые сапфиры, турмалины и кунциты. Даже топазы были чрезвычайно редкими находками с высокой стоимостью, поэтому нельзя было найти такую вещь в поддельной шахте для туристов. Хм, это была бы хорошая находка, не так ли?» сказал Джин, подумав. Сапфиры имели кристаллическую форму оксида алюминия, называемую корундом. Это был минерал, распространенный в этом месте. Однако здесь его чистоты было недостаточно, чтобы сформировать драгоценный камень. И поэтому Джин решил тайно найти кусок корунда, используя поиск в земле. К счастью, он очень быстро нашел его. Это было сложно, но ему удалось удалить примеси с магией извлечения. Конечно, оставив основной компонент диоксида алюминия, а также хром. По своей природе камень содержал немного хрома, так или иначе он смог закончить обработку. «Аф, я не могу найти его», девочка пожаловалась. Джин снова позвал ее и: «Похоже, здесь что-то есть. Прогнозы мистера еще не подводили. Я попробую там», она сказала и нажала магическим инструментом. Это было глубоко, поэтому потребовалось некоторое время. «Ничего, кажется, надо немного глубже». После трех попыток, наконец, выпал драгоценный камень. «Я сделала это. Это розовый камень». Девочка счастливо подняла драгоценный камень и прижала к груди, а затем быстро поклонилась. «Спасибо, господин. Вы тоже можете найти что-нибудь», сказала она и вернулась через туннель со своим только что найденным розовым сапфиром. Джин подумал, что этого достаточно, взял драгоценные камни, оставленные девочкой, и неторопливо пошел по туннелю. Том 7, глава 9. Джин вернулся на перекресток туннельных разветвлений, как раз когда все остальные тоже вернулись. «Эй, как прошло, Джин? Я вот что нашел». Ринхард показал куски руды, которую он собрал. Были два кристалла и аметист. «Я нашел это». Джин также показал свои трофеи. «О, три цитрина, три аметиста и дымчатый кварц». Как и следовало ожидать, казалось, что у Ринхарда была идея о том, как Джин их нашел, хотя часть выкопала та маленькая девочка. «Я не нашла ничего, кроме этого». Эльза протянула черный кварц. «Это просто кристалл, не так ли?» Ринхард высказал свои мысли. «Мама, вот это подарок». Девочка отдала драгоценный камень, который она выкопала, своей матери, жене виконта Секата. «О, Шиди, спасибо. Видимо, девочку зовут Шиди». Она улыбалась, когда мать гладила ее по голове. Джин украдкой взглянул на них. «Хорошо, что он сделал розовый сапфир. Этот господин сказал мне, где искать». Джин услышал ее голос. Затем жена виконта подошла туда, где был Джин, и: «Вы помогли моей дочери, спасибо. Извините, вы Мария-сан, не так ли?» спросил Ринхард со стороны. «Да, я Мария, а вы?» «Я из империи Шиара, и меня зовут Ринхард. На днях я встретил вашего мужа виконта Секата Васунта». «О, вот как, мой муж в порядке? Он опаздывает, поэтому я волнуюсь». «Да, он в порядке. Просто на дне рождения его высочества Эрнеста были кое-какие неприятности, поэтому я думаю, что он был завербован для борьбы с последствиями». Поскольку распространение информации в этом мире было медленным, новости о том беспорядке с големами еще не дошли до мадам, и поэтому Ринхард решил скрыть кровавые подробности. Кажется, мадам почувствовала облегчение после того, как услышала про причину задержки ее мужа от Ринхарда, который был там. «А брат мой еще не пришел», — раздался голос маленькой девочки Шиди. «Мальчик, который был ее старшим братом, еще не вернулся». «Да, Эдем опаздывает. Пойду поищу его», сказала Шиди. «А, нет, Эйя опасно». Сразу после возгласа ее матери, Шиди споткнулась и упала. «Больно. Иди сюда. Как неудобно, что я не могу использовать целебную магию. Эльза шагнула вперед и... «Разрешите исцелить? О, уже не больно. Юная леди, спасибо. Шиди, скажи спасибо. Хорошо, большое спасибо, мисс». Девочка послушно поблагодарила Эльзу. Было темно, поэтому никто не заметил, как Эльза покраснела. «Мама, я нашел потрясающий камень». Затем, громко крича, прибежал старший брат Шиди Эдем. «Смотри, это зеленый камень красивой формы», сказал Эдем, протягивая руду, которую он держал в руке, матери. Джин с первого взгляда узнал камень. «Разве это не фторит?» Эльза уловила его бормотание. «Фторит, ММ, да, это аккуратный октаэдр. Фактически, он также используется в производстве железа. По крайней мере, электрическая печь, в которую попал Джин, использовала ее для вытягивания чужеродного вещества, называемого шлаком, при изготовлении железа. И поэтому, вопреки ожиданиям, это был минерал, с которым Джин был знаком. Поскольку он был слишком мягким для драгоценного камня, 4 по шкале твердости Мааса, никто, кроме некоторых коллекционеров, не собирал их. Это, вероятно, также было одним из бесплатных предложений для туристов. Эдем тоже нашел великолепный камень. «Я рада, брат, я нашел розовый камень. Это хорошо». Джин не собирался говорить правду про розовый камень счастливой семье. Однако, в глубине души он им завидовал. «Повеселились? Нам пора на выход. Поэтому, пожалуйста, следуйте за мной». Затем гид повысил голос. 8 человек вернули заимствованные магические инструменты. Когда они вышли, облака почти рассеялись, между ними проглядывало голубое небо. Дующие ветры были ветрами весны. «Ах, как хорошо на свежем воздухе», — сказал Джин, потягиваясь. Ринхард согласился, Эльза тоже быстро кивнула. «До свидания». Жена виконта Секата попрощалась. Махая рукой, Шиди сказала: «Мистер, миссис, до свидания». Джин и Эльза тоже помахали руками. Было обеденное время, поэтому они решили пойти в ближайший ресторан. Поскольку это была горная деревушка, ресторан был украшен различными крупными и маленькими кристаллами, драгоценными камнями и кусками руды. «Аквамарина нет?» – спросила Эльза. «Аквамарин? Интересно». Аквамарин цветом походил на цвет глаз Эльзы. Это была одна из причин, по которой это был любимый камень Эльзы. Здесь был кристалл размером с кулак. Аквамарины были тем же минералом, что и изумруды, но изумруды были кристаллами, рожденными глубоко под землей под огромным давлением, а аквамарины можно было найти внутри обычного пигматита. Красиво, красиво даже без полировки. «ММ, я бы сказал, что полированная драгоценность подошла бы красивой женщиной, а сырой камень подошел бы девственной деревенской девушке». Ринхард влез в разговор. У Джина и Эльзы были неописуемые выражения лиц, поскольку Ринхард сказал что-то нехарактерно претенциозное. «У меня такое чувство, что вы подумали о чем-то ужасном». Ринхард горько улыбнулся. «Такие высказывания не свойственны брату Рейни», сказала Эльза. «Ужасно. Я просто думал, стоит ли покупать этот камень или нет». Ринхард был недоволен. «Сожалею. Рейни очень хороший», сказала Эльза и приблизилась к нему. Горькая улыбка Ринхарда расширилась. «Ты никогда не вырастешь». «Ладно, я куплю». Ринхард был слаб по отношению к своей двоюродной сестре. «Значит, та есть сапфиры?» Гид, который наблюдал, как Шиди передавала его матери, жене виконта Секата, сообщил об этом гильдии шахтеров. После этого туннель для туристов был закрыт на 2 недели, шла добыча. Но там даже обычного корунда было мало, не говоря уже о розовых камнях. Том 7, глава 10. Пообедав, было решено, что каждый проведет день, как хочет. По какой-то причине Джин направился к шахте, но когда он пришел в безлюдное место, Рика снова стала видима. «Отец, похоже, что-то случилось на острове Харай», проинформировала она. «Что-то, с чем не справился Лао Цзы». «Нет, скорее, это важное открытие, о котором я хотела вам сказать». «Вот как? Хорошо, посмотрим». Джин также использовал невидимость, и вместе с Рико они вернулись к карете. Джин не мог видеть то, что снаружи, поэтому его вела Рико. Убедившись, что никто не смотрит, они сели в карету, активировали скрытый портал в Арбгате и перенеслись на остров Харай. «Добро пожаловать домой, господин», Лао Цзы поздоровался. «О, я дома, есть что сообщить». Джин направился в камеру, где находился механизм Лао Цзы, и сел на подготовленное там кресло. Рика села рядом с ним. «Да мой господин, честно говоря, речь идет о подразделениях Альбатроса. Альбатросы были самолетами с магическим реактивным двигателем, которые построил Джин. В данный момент они продолжают составлять топографическую карту с помощью воздушного наблюдения, но в ходе этого процесса мы поняли нечто неожиданное. И что это? Пожалуйста, взгляните. Следуя инструкциям Лао Цзы, перед Джином развернулась карта. Ответственным за это был Голем Земля-1. Хорошо сделано. Спасибо. Добавим подробности позже, а ландшафт уже различим. Да. Однако почему в южном полушарии ничего нет? Северное полушарие карты было детально прорисовано, а в южном почти ничего не было. Вот в чем смысл этого отчета. Лао Цзы начал доклад. Вначале все шло хорошо. Однако альбатросы на юге заметили аномалию, как и небесные големы. Аномалия? Да. Эффективность работы преобразователей эфира снизилась. Однако когда мы осмотрели вернувшихся альбатросов, мы не обнаружили ничего необычного. Когда Джин услышал это, ему в голову пришла одна гипотеза, но из-за отсутствия информации он воздержался от поспешных выводов. А альбатросы, которые полетели на север, сообщили, что, наоборот, их преобразователи эфира улучшились. Небесные големы сказали то же самое. После этого у Джина было ощущение, что его гипотеза верна. Лао Цзы пришел к выводу, что концентрация эфира в воздухе увеличивается к северу и уменьшается при движении на юг. Это соответствовало гипотезе Джина. «Отец», — заговорила молчавшая до сих пор Рика, — «в эпоху матери места обитания были разделены так, что север был территорией дьявольских зверей, а юг был территорией людей. Вы не думаете, что есть связь?» Когда Лао Цзы услышал это, «Рика-сан, благодарю вас за отличную информацию. Мой господин, судя по этой информации, не может быть никаких сомнений в том, что концентрация эфира становится плотнее при движении на север». Джин был с этим согласен. Рика пояснила: «Кроме того, когда я искал отца, была область, где эффективность моего преобразователя эфира была странно высока. Возможно, это было на севере». Джин кивнул и сказал в заключение: «Да, кажется, вы оба правы. Тогда необходимо разработать самолеты, которые будут летать на юг». При этом Джин приступил к разработке нового типа самолетов с помощью Лао Цзы. «Давайте установим 3 преобразователя эфира. Тогда, чтобы иметь возможность летать даже без эфира, нужно построить большой магический сборник, монотанк». Преобразователи эфира и магический сборник отличались от обычных механических самолетов, но размер не сильно изменился. «Мой господин, я рекомендую дополнить магическим реактивным двигателем». Лао Цзы подумал, что им лучше прибавить двигатели. Джин решил принять это предложение. «Хорошо, давай добавим один к обоим крыльям. С 3 двигателями, безусловно, можно будет летать на дальние расстояния». Не было никакого способа, чтобы количество двигателей было пропорционально дальности полета, но ход мыслей, вероятно, был правильным, поскольку это облегчало скорость полета и высоту. Это не означало, что Джин разбирался в аэродинамике. У него был опыт создания моделей самолетов, поэтому они решили построить несколько вариантов. Сначала был фюзеляж для разведки. В него были загружены 3 преобразователя эфира и 3 магических реактивных двигателя. У него был большой магический сборник и, в теории, он мог легко облететь весь мир. Далее был фюзеляж для транспортировки. Он был похож на предыдущую модель, но вместо улучшения дальности полета, был улучшен взлетный вес за счет увеличения поверхности крыльев и объема фюзеляжа. Наконец, был фюзеляж для маневрирования. В качестве основы использовался альбатрос, но была установлена функция невидимости, а также усиление наступательных способностей, а корпус был способен к высокоскоростному движению. Не будет преувеличением назвать его невидимым истребителем. Каждому дали имя. Первый был назван «Жаворонком», транспортная модель «Пеликаном», а скрытная модель «Раптором». Жаворонки обитали в Евразии, а «Раптор» — это хищная птица. Джин окрестил их именами, которые он слышал на Земле. Если подумать, то, конечно, «Альбатрос» будет лучшим названием для дальних разведывательных самолетов, а никак не «Жаворонок», но, поскольку Джин назвал их так, безнадежно было беспокоиться. Когда проекты были завершены, Джин снова просмотрел карту. Он приблизительно понял размер этой планеты. Она меньше, чем я думал. Согласно расчетам Лао Цзы, диаметр этой планеты составлял приблизительно 2400 километров. Это мало по сравнению с диаметром Земли в 12700 километров. В конце концов, она заполнена тяжелыми элементами. Возможно, магическими элементами тоже. Джин интересовался структурой этой планеты, но он отложил это на потом. Лао Цзы, Похоже, существует какая-то проблема, будь бдителен. Джин привлек внимание Лао Цзы. Да, такие вещи, как магия порабощения и объединители, не так ли? Рика-сан упоминал об этом. Да, если они узнают об этом месте, они разместят здесь свою цель. Будь осторожен. Понял, господин. Присматривать за деревней Каина тоже, верно? Правильно. Эта деревня была особенной для Джина. Можно сказать, это его второй дом. Теперь, когда он получил титул почетного магического ремесленника королевства Эгилия, появилась небольшая надежда, что он сможет отправиться в королевство Кляйн и открыто посетить деревню Каина. После этого Джин провел время, слушая подробные отчеты о развитии островов и состоянии дел на острове Кунь-Лунь. Короче говоря, все шло очень хорошо. Наконец, он попробовал спросить о добыче Эльрадрайт, но, к сожалению, его не удалось найти ни на острове Харай, ни на острове Кунь-Лунь. Продолжайте расследование, да мой господин. Затем Джин снова прошел через портал и вернулся в деревню Ида. Из-за разницы во времени в деревне все еще было светло. Выйдя из кареты, Джин воспользовался возможностью, чтобы проверить, нет ли каких-либо повреждений. Ах, Джин-кун. Затем он увидел Эльзу. Что ты задумал? Хаем, просто осматриваю карету. Завтра мы поедем через руины, верно? Эльза выглядела удовлетворенной ответом. Джин-кун замечательный. Даже после того, как ты сделал нечто подобное, ты все еще осторожен. Ха-ха, без лести никуда. Надеюсь, завтра будет хорошая погода. Джин поднял глаза в небо. Облака в небе, красные от заката, казалось, были предзнаменованием хорошей погоды на завтра. Том 7, глава 11. Король Эгили, Гарольд Руан был в унынии. Король, что нам теперь делать? Министр финансовых дел, Баларут, спросил, уставившись на документы в руках. Государственный бюджет, собранный за 300 лет, исчез. Наконец, урегулирование дел после инцидента с големами несколько дней назад закончилось. Восстановление разрушенного замка, замена уничтоженных големов, в основном Рика, контрмеры для новых големов, финансовое возмещение гостям. И вдобавок ко всему, отец, доброе утро. Ваше Величество, доброе утро. Дело с третьим принцем Эрнестом. Сегодня его сопровождал его любимый голем горничная Лотти. Третий принц королевства Эгилия, Эрнест, не был ребенком принцессы короля Эгилии, он родился от любовницы. Поэтому его право на престол было после дяди, который был младшим братом короля. Тем не менее, принц, о котором идет речь, совершенно не заботился об этом, он вырос диким и неконтролируемым. Как для отца, видеть это было мило, но как для короля, это была головная боль. Доброе утро. Эрнест, у тебя есть планы на сегодня? Да, отец. Уроки по науке и хорошим манерам утром, а также практика верховой езды и фехтования во второй половине дня. Хорошо. Занятый король обменялся несколькими словами со своим любимым сыном, а затем вернулся к своим служебным обязанностям. Там также была Лотти и та карета. Король снова вспомнил причину его головной боли. 12 лет назад они начали компенсировать нехватку рабочей силы с помощью големов. После того, как родился принц Эрнест, практически все его слуги, кроме его няни, сиделки, были заменены големами. Это была самая важная необходимость, чтобы людям, которые заботились о членах королевской семьи, можно было доверять. Таких людей было мало, поэтому другие князья, король и королева имели преимущество. Можно было сказать, что принц Эрнест, который был четвертым в очереди за престолом, был поставлен на задний план. Как следствие, принц Эрнест увлекся големами, но он все еще лучше из всех. Первый принц был слишком мягким, второй принц был вспыльчив и не разбирался в политике. Из его младшего брата вышел бы порядочный король, но, будучи родителем, нынешний король хотел, чтобы один из его собственных детей унаследовал трон. Это была просто человеческая натура. Принц Эрнеста был хорошим. Его любили рыцари и солдаты. В настоящее время из-за его происхождения и возраста он может получить только право наследования, а не стать наследным принцем. Когда принцу Эрнесту исполнится 15 лет, король планировал выяснить таланты всех своих детей, а затем назвать наследного принца, если бы он не был так привязан к этим големам. Главной обязанностью короля было сохранение своего рода. Больше всего нужно было избежать внутренних дрязг над преемственностью. Я слышал, что есть женщина, которая была моделью для Лотти, но, хотя она простолюдина, она невеста графа Кудзумы. Поскольку принцу было 13 лет, вряд ли его намерения были серьезны, но король слышал, как принц Эрнест неожиданно предложил девушке по имени Бина выйти за него. Должен ли я расслабиться, узнав, что у сына хватает интереса к женщинам-людям? Король Эгилия, который так долго думал об этом, покачал головой и снова обратил внимание на официальные документы перед ним. «Ах, я устал. Хорошая работа, ваше высочество». После уроков с частным преподавателем принц Эрнест пил чай, который заварила ему Лотти. «Скоро придет преподаватель этикета». «Как? Не может быть». «Да, приношу свои извинения». Дыхание министра магии Кельхидора прервалось, когда он услышал отчет своих подчиненных. Они не смогли скопировать големов лошадей, которых Джин создал для кареты, которую он подарил принцу Эрнесту. Даже если големы, о которых идет речь, прямо перед вами. Да, големы лошади Джина были здесь. Их размер и форма были точно такими же, как у обычных лошадей. Еще более интересными были их движения. На современной земле, используя высокоскоростные камеры, их движения можно было отследить и проанализировать, но в этом мире на маги, ни рыцари, ни мастера-ремесленники такое сделать не могли. Кстати, магия передачи информации, которую часто использовал Джин, была довольно популярна до Великой Магической Войны. Используя ее, можно было извлечь информацию о движениях настоящих лошадей, но эта магия давно утеряна. Министр магии Кельхидор получил сообщение от секретной горничной Рианны, что Джин использовал именно эту магию. Хотя магия Рианны несколько запутала содержание доклада, так что истинная природа волшебства так и не раскрыта. «Хаэм, я думаю, мы ничего не можем сделать». Король, видевший лошадей и големов, дал приказ сделать подобных големов для использования в королевских экипажах. В течение следующих нескольких дней не только король Эгили, но и министр магии Кельхидор продолжали недоумевать. Кстати, разве за Джином не следовала королевская секретная служанка? Во время перерыва король вдруг вспомнил об этом и спросил министра обороны Джудала, который был рядом с ним. «Да, вы имеете в виду Лейлу Салус?»